Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил? Для меня или для чего иного?» «Мне, — отвечал Кикин, — иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны Марии Алексеевны побывать в Вене для своих нужд, и она мне приказала уговаривать Прозоровского, чтобы возвратился. Ну, если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езди, он тебе голову отсечет публично». Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланы в Гданск или Королевец, а что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один, или возьми детину одного, а багаж и людей брось. А если два будут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». «Эх, когда бы письма от батюшки не было, как бы мне уехать?» — говорил царевич. Кикин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты сказал, что сам едешь к отцу, и так бы ушел. Отец тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел. Ему князь Василий Владимирович Долгорукий приговорил, чтоб тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже ты труда не понесешь». И отец сказал: «Хорошо так». И рассуждал ему князь Василий, что в чернечестве тебе покой будет, и можешь ты долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли. И ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя». Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердинером Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина, тем более что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтобы не иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал просить царевича написать Афанасьеву, чтобы ехал к нему. «Когда Ивана в Петербурге не будет, — говорил он, — то неоткуда пронестись сему. Кроме нас двоих с ним никто не ведает. А меня в Петербурге при тебе не было, то на меня и подозрения не будет. А если Иван в Петербурге будет, то небезопасно, чтоб не промолвился с кем». «Думаю, что Иван не поедет, — сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал другое средство. Ты напиши другое письмо, будто у тебя с ним речей никаких о сём не было, а бежать ты вздумал в пути, и чтобы он, взяв вещи алмазные, ехал. А я велю ему то письмо подать князю Меншикову, будто бы он твою тайну открыл. То им разыскивать не будут». Царевич написал письмо: «Иван Афанасьевич, по получении сего письма поезжай ко мне, понеже я взял свое намерение, что где не жить, а к вам не возвратиться, для немилости вышних наших, о которой еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже немало к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гамбург, и там осведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения. Когда б имел, то бы тебя взял силою. Хотел взять и учителя, только он сам меня просил, чтобы остаться». Кикин уговорил царевича написать и другое письмо к князю Василию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за любовь. «Если на меня суспет подозрение, о твоем побеге будет, то я объявлю письмо твое к князю Василию писанное и скажу. Знать он с ним советовал, что его благодарит, я сие письмо перенял». Мы видели, каким образом Кикин возбудил в царевиче раздражение против князя Василия, рассказавши, как Долгорукий советовал царю держать сына при себе, чтоб его уморить волокитую. Царевич написал письмо: «Князь Василий Владимирович, благодарствую за все ваши ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслужить вам. Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с Меншиковым при отъезде об Афросине. Меншиков спрашивал его, где ты ее оставляешь? — Возьму до Риги и потом отпущу в Петербург, — отвечал Алексей. — Возьми ее лучше с собою, — сказал Светлейший. Этот рассказ возбудил в Кикине мысль, нельзя ли кинуть суспет и на Меншикова. — Напиши, — говорил он царевичу, — письмо к Меншикову, чтоб Ивану Афанасьевичу дал повод и отправил бы его. Да благодари, что присоветовал взять девку с собою. Может быть, что князь покажет твое письмо отцу, и он будет о нем иметь суспет. Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Кикиным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на царевича. Действительно ли он имел причину жаловаться или выдумал ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном Афанасьевичем и начал разговор вопросом. — Есть ли у тебя с дороги от царевича письмо? — Нет, — отвечал тот. — Я с ним виделся, — продолжал Кикин. — И на меня царевич что-то очень сердит. Сказал, будто я с Долгоруковым его продаю. — А каким образом? О том ничего не сказал. Поговорил немного со мною и скоро от меня поехал. Только сказал, что к тебе писано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, чтоб ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца пришло, и велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался навстречу царскому величеству. Будя послышишь, что государь едет, в те поры отъезжай в сторону и ожидай, как проедет. Не слыхал ли ты, Иван, от царевича? За что он на меня сердит? Что в дороге со мною сердит и говорил? Всему я очень удивляюсь. Или не слыхал ли каких обо мне разговоров? Не слыхал, — отвечал Афанасьев. Разумеется, Кикин мог нарочно говорить Афанасьеву, что царевич сердит на него, Кикина. Если Афанасьева возьмут и станут спрашивать, то показание о неприязненных отношениях между царевичем и Кикиным может быть полезно последнему. Мы увидим, как впоследствии Кикин действительно настаивал на этих неприязненных отношениях для своего оправдания. Но, с другой стороны, могли быть действительно причины неудовольствия, заключавшиеся, кроме подозрительного поведения Кикина, и в самом характере Алексея. Он бежит из России за границу, чтобы не выбирать между монастырем и невыносимым для него положением при отце. Но бежать разве легкое дело?